Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас ждет очень непростой разговор, поэтому приготовьтесь к тому, что нужно будет поворошить мозгами и что-то сложить вместе. Я назвал эту передачу так: «Осторожно, секты» или «Почему люди попадают в секты». Начну с вопроса, который ко мне пришел. Здравия, Алексей! После разрушения СССР в нашем пространстве вырастают как грибы различные секты. Дошло до того, что представители, а порой и руководители славянских движений вливаются в эти секты, в которых идеология очень далека от нашего родового мировоззрения. Не так давно появился некий Радомир, явно поддерживаемый иностранными структурами, который называет себя «живым богом», и под его крылом очень быстро в разных городах открывается представительство его секты. Я своими глазами видел, как на его собраниях люди реально сходят с ума. Орут, как звери, катаются по полу, женщины трут себя между ног и кричат: «Я хочу тебя, Бог!». Видел, как взрослые люди целуют ему и его окружению руки и ноги. Изучив его окружение, я обнаружил, что одна из приближенных женщин открыто пишет о себе как о мастере БДСМ. И самое неприятное – то, что его принимают в некоторых славянских движениях и даже в открытую с ним сотрудничают. Называют себя молодыми богами, забывая, что от рождения славяно-русы и так наследники богов. А ведь это удар по всему так называемому родноверию или староверию. Ибо если кто-то из жрецов или волхвов начал с ним плотно сотрудничать, то за это могут ухватиться «доброжелатели» в кавычках и назвать всех людей, почитающих своих предков и род небесный, очередными сектантами. Откуда такое умопомрачение? С чем это связано? На самом деле, в свое время я очень глубоко изучал секты, откуда они появляются, кто в эти секты входит, и сделал для себя очень простой вывод. Существует несколько причин вхождения человека в секту. Первое, самое главное – это недовольство этим миром. Когда человек недоволен миром, когда у него что-то не получается, когда у него нету спутника либо спутницы жизни, в семье какие-то проблемы, у детей какие-то проблемы, в бизнесе какие-то проблемы, в понимании людей какие-то проблемы, он ищет поддержку с чего-то сверхъестественного. И в таком состоянии его очень легко повернуть в направление того, что вот есть что-то такое свыше, что обязательно тебе поможет. И эти проблемы идут из детства, из отношений между людьми, ну или из того, что происходит в обществе. Можно создать искусственные причины для того, чтобы у человека были проблемы. Или, может быть, это что-то естественное, происходящее, например, в семье, в детском саду, в школе. И вот если мы это не понимаем, то тогда для нас попадание человека в секту становится чем-то необъяснимым. На самом деле это все очень и очень просто объясняется. Я приведу несколько примеров того, как люди попадали в секту и как они выходили, а вы сделаете простые выводы для себя. К примеру, бизнесмен серьезно занимался какими-то вопросами, у него все было замечательно, все было здорово, и потом что-то пошло не так. У него появилась апатия к жизни, в семье жена стала к нему относиться как к лузеру какому-то, хотя изначально она за него и вышла замуж. Почему? Потому что он занимался бизнесом, и он ей мог дать все, что ей необходимо. А вот когда бизнес стал рушиться, когда у нее начались проблемы, она его стала по-всякому там называть, обзывать, завела себе любовника, такого же с деньгами. Ну и он себя стал чувствовать человеком второго сорта. И вот наткнулся на людей, которые сказали: «Да приходи к нам, мы тебя вот сейчас там поддержим, ты поймешь Слово Божье, и все будет хорошо». И вот он туда пришел и стал очень активным адептом. Далее я встречал людей, у которых также были проблемы в семьях. У кого-то там из женщин не складывались отношения с мужчинами, у кого-то из мужчин не складывались отношения с женщинами, и они оказывались в секте. Причем это были не глупые люди, они много что чувствовали, они много что знали, у них было высшее образование. И в этой секте они крутились, вертелись, обслуживали руководителей и доходили даже до достаточно высокого уровня нахождения в этой иерархии сектантской. А потом, когда они встречали друг друга уже внутри секты, и у них появлялось вот это человеческое хорошее чувство, они вдруг ни с того ни с сего из секты выходили. То есть, когда у них все становилось хорошо, они из секты выходили сразу, когда образовывалась у них семья, семейный союз. Еще один пример. Женщина с детства чувствовала себя как-то так второстепенной фигурой в семье, которую не любил отец, который очень грубо к ней относился. Мать была всегда на стороне отца, и поэтому тоже от матери любви никакой не было. Брат считал себя очень высокодуховно развитым, очень умным, и поэтому он и к родителям относился свысока, и к своей сестре относился свысока. И вот она такая была белая ворона. И она с детства искала способы решения тех проблем, которые у нее с точки зрения вот ее детскости накопились. То есть, почему ее не любят, почему мир такой, как сделать так, чтобы ее все полюбили. И она, взращивая себя и с точки зрения физического тела, и с точки зрения знаний школьных, например, интересовалась многими вопросами, связанными там, с гипнозом, с шаманизмом. Потом она получила посвящение рейки, и ее направили вот в одну из сект, где тоже этими вопросами занимались. И она там почувствовала себя очень-очень такой прям вот нужной и востребованной. Ей стало легко. Но как только с мужчиной у нее сложились нормальные отношения, она вместе с этим мужчиной сразу из секты вышла. Вот смотрите, везде, где есть проблемы личностные, либо с детства, либо приобретенные уже в юношеском, либо взрослом возрасте, там всегда есть возможность попадания в секты. В секты, потому что там обещают то, что есть высшие силы, есть какой-то бог, есть какая-то богиня, есть какие-то высшие сущности. Ну, что-то есть, что поможет решить твои проблемы. И вот тут вот как раз человек написал о том, что уже славянские какие-то жрецы, волхвы стали подпадать под вот эти вот самые сектантские воззрения бога Радомира, в кавычках, его некоторые называют богом Кузей. Что очень смешно так звучит. Вот. Но я когда проанализировал тех людей, которые вот из нашего окружения, из славянства, попадают в объятия нежные этого самого Радомира, я увидел у них конкретные проблемы. Ну, например, у женщины нет мужа. Она там управляет каким-то хозяйством. Большим хозяйством, которое связано со славянством. И вот она попадает под воздействие вот этой самой, в кавычках, любви от этого самого нового бога. Один из руководителей, который тоже там присутствует, имеет проблемы в семье. То есть с женщинами у него конкретика, конкретная проблема. И он до такой степени уже устал, что там, попадал в больницы и так далее. И тут появляется вот этот самый, в кавычках, бог Кузя, который говорит, мы все поможем решить, мы тебя любим, ты новый бог и так далее. И он тоже сюда попадает, тоже целует руки, целует ноги и так далее. Вот такие вот проблемки, которые у людей возникают на бытовухе, с которыми они не могут справиться, позволяют очень легко охмурить этих людей и втянуть в новые отношения внутри секты. Ну, естественно, что закончится это все тем, что люди потеряют то, что имеют. Потому что любая секта настроена не на то, чтобы помочь человеку, а на то, чтобы захомутать человека, как можно дольше его удерживать и все больше и больше от него требовать и брать. В конечном итоге и личное, и общественное имущество попадает в руки вот этих самых, в кавычках, богов и богинь. А эти люди, которые к ним шли за помощью, в лучшем случае так и остаются рядовыми сектантами, в худшем случае оказываются на помойке, на свалке с голыми попами. Вот такая вот история, друзья мои. Как этого избежать? Ну, во-первых, необходимо разобраться с тем, кто я такой, понять, что все в этом мире зависит только от меня, и понимать нужно самую главную цель жизни своей, семьи, общества и этого мира. Вот если человек это все понимает, то никакая секта, никакие боги новоиспеченные, никакие гуру ему уже не нужны, потому что он движется по своему пути. Как определить, кто я такой? Как понять, зачем я здесь на земле? Как понять, кто рядом со мной? Как понять, почему вот этот вот гуру какой-то там, бог появился на моем пути? Очень просто. Необходимо глубоко изучить наши древние знания, наши родовые древние знания, в которых даются ответы на все эти вопросы. Вот как раз одним из таких древнейших знаний наших родовых является так называемая славяно-русская варновость. И курс из 2 дней занятий будет проводиться 5 и 6 апреля 2025 года в Москве, куда я вас приглашаю. Если, конечно, вам интересно познать, кто вы в этой жизни, какое ваше жизненное предназначение, и научиться на практике, уже не в теории, а на практике, определять и себя, и тех, кто вас окружает, и родственников, и друзей, ну и, естественно, определять вот этих самых гуру и богов, которые на вашем пути обязательно в формате проверки будут встречаться. Как всегда, контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Поэтому не говорите, что вы там не видели, а где чего. Вот посмотрите в описании, либо на ваш экран, и все сразу станет понятно. Если на самом деле вы хотите быть независимым человеком от мнения каких-то там учителей высшего порядка, если вы не хотите потерять свое родовое, и то, что у вас есть из имущества, если вы не хотите остаться в дураках, то в этом случае приходите 5 и 6 апреля в Москве на семинар, посвященный расширенному пониманию и изучению славяно-русской варновости. Сразу скажу, отвечая на усмешки некоторых людей, которые сейчас меня слушают, я не собираю какую-то секту, я никого к себе не привязываю. Я просто даю эти знания. Знания в том формате, чтобы вы могли их применять в жизни. Никакой своей секты я не собираю. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра, быть добру.